Эпилог. 3 года спустя. День начался как обычно, с чашки кофе на кухне, где уже хлопотала мама, готовя завтрак. За эти 3 года она почти полностью восстановилась после инсульта. Лишь небольшая прихрамывающая походка напоминала о перенесенной болезни, но дух ее стал только крепче. «Опять до полуночи работала», — заметила мама, видя мои усталые глаза. «Оленька, ты же помнишь, что сегодня у Кати выпускной?» «Как я могла забыть? Моя дочь заканчивала школу. 17 лет, совсем взрослая, самостоятельная девушка с ясными планами на будущее. Архитектурный факультет, как когда-то я. Хочу быть как мама», — сказала она 1/2 года назад. От этих слов у меня перехватило дыхание от гордости и одновременно от ответственности. Быть примером для собственного ребенка оказалось самой сложной работой в мире. «Помню, конечно», — улыбнулась я, проверяя содержимое сумки. «Церемония в 3 часа, потом банкет. Андрей тоже придет». «Как у него дела?» — мама спросила, как бы между прочим. Но я знала, она всегда интересовалась судьбой бывшего зятя. Не из сентиментальности, а из естественного человеческого любопытства. «Хорошо. Открыл филиал в соседнем городе. Я допила кофе, собираясь на работу. И встречается с кем-то. Катя говорит, что серьезно». Это было правдой. За 3 года Андрей многое изменил. Стал внимательным отцом, надежным деловым партнером. Часть прибыли регулярно поступает на мои и Катины счета. Дочь часто проводила с ним выходные, ездила в отпуск, советовалась по важным вопросам. Их отношения восстановились, не сразу, не без сложностей, но восстановились. Что касается его личной жизни, то 1 год назад он познакомился с Еленой, психологом, разведенной женщиной с 10-летней дочкой. По рассказам Кати, это была полная противоположность Ирине, спокойная, умная, самодостаточная. Они не торопились со свадьбой, не строили наполеоновских планов, просто жили и радовались каждому дню вместе. Именно то, что было нужно Андрею после всех потрясений. Меня это не задевало, совсем. Наоборот, я была рада, что он нашел свое счастье. За прошедшие годы все острые углы наших отношений сгладились, превратившись в спокойное, дружеское сотрудничество ради дочери. Мы могли спокойно общаться, планировать Катины каникулы, обсуждать ее будущее. Без драм, без болезненных воспоминаний, без попыток вернуть прошлое. Рабочий день в архитектурном бюро обещал быть напряженным. Проект торгового комплекса, над которым я работала последние 1/2 года, выходил на финальную стадию. Сегодня должна была состояться презентация для инвесторов, тех самых людей, которые решат судьбу моего детища. За 3 года моя карьера сделала огромный скачок. После успешной реализации того первого торгового центра предложения посыпались одно за другим. Виктор Павлович повысил меня до главного архитектора компании, доверяя самые сложные и престижные проекты. Зарплата выросла в разы. Появилась уверенность в завтрашнем дне, финансовая независимость. 1 год назад я даже купила машину, не роскошную, но надежную и удобную. Помню, как удивилась Катя, когда я впервые приехала за ней на собственном автомобиле. «Мам, ты настоящая бизнес-леди теперь», – засмеялась она. И в этом смехе не было иронии, только гордость за мать, которая смогла подняться после падения. Мамина квартира тоже была восстановлена, полностью качественно, с современным ремонтом. Андрей, узнав о проблеме от Кати, предложил свою помощь, ненавязчиво, не в качестве попытки вернуть расположение, а просто по-человечески. Мы не стали отказываться. Часть средств дал он, часть предоставила страховая компания после долгих судебных разбирательств с собственниками квартиры, чьи арендаторы устроили потоп. Сейчас мама сдавала квартиру молодой семье с ребенком, получая стабильную прибавку к пенсии. «Не хочу быть обузой», – упрямо повторяла она, хотя я 100 раз объясняла, что никогда не считала ее обузой. Но характер у нее был железный, самостоятельность превыше всего. Презентация прошла блестяще. Инвесторы одобрили проект практически без замечаний, что случалось крайне редко. Коллеги поздравляли. Виктор Павлович пообещал премию. Заказчик пригласил на деловой ужин. Обычная рабочая победа, которых за последние годы было немало, но каждая по-прежнему дарила ощущение полета. В половине второго я покинула офис, чтобы успеть домой переодеться и приехать на Катин выпускной во всеоружии. День был слишком важным, чтобы появиться там в рабочем костюме, пусть даже дорогом и элегантном. Дома меня ждал сюрприз. Катя, которая должна была быть в школе на последних приготовлениях, стояла перед зеркалом в прихожей, примеряя выпускное платье. Темно-синее, строгое, но в то же время изящно подчеркивающее ее фигуру. Волосы собраны в сложную прическу. Легкий макияж делал ее старше своих 17 лет. «Мам!» – обернулась она, увидев меня. «Как думаешь, нормально выгляжу? Не слишком взрослая?» «Выглядишь потрясающе», – честно ответила я, чувствуя, как защемило сердце. Когда она успела стать такой красивой, такой взрослой? Кажется, еще вчера бегала по квартире с косичками, а сегодня готовится к выпускному. «А ты как? Готова быть гордой мамой выпускницы?» – подмигнула Катя, и в ее глазах светилось озорство, которое я так любила. «Готова», – кивнула я. «Более чем готова». За эти 3 года наши отношения с Катей стали еще крепче. Все испытания, через которые мы прошли, превратили нас не просто в мать и дочь, а в настоящих подруг. Она делилась со мной планами, сомнениями, первыми романтическими переживаниями. Я старалась давать советы, не навязывая свою точку зрения, поддерживать, не ограничивая свободу выбора. Выпускной прошел торжественно и трогательно. Директор произносила речь о светлом будущем, учителя вытирали слезы, родители фотографировали каждую секунду. Катя получила золотую медаль – результат упорной учебы и естественных способностей. Андрей пришел вместе с Еленой. Мы поздоровались, обменялись парой фраз о планах Кати на лето, сфотографировались вместе с выпускницей. Никакой напряженности, никакого дискомфорта. Просто родители, радующиеся успехам ребенка. Елена оказалась приятной женщиной с умными глазами и теплой улыбкой. Мне было искренне приятно, что у Андрея все сложилось. На банкете Катя была звездой вечера, не только из-за медали, но и благодаря своему обаянию, чувству юмора, умению общаться с людьми. Я смотрела на нее и понимала, моя главная жизненная миссия выполнена. Я вырастила замечательного человека. Поздно вечером, когда все торжества закончились, мы сидели дома на кухне, 3 поколения женщин за одним столом. Катя рассказывала о планах на каникулы, о поездке с классом в Европу, о курсах подготовки к поступлению. Мама слушала, задавала вопросы, давала советы. Я просто наслаждалась этим моментом. Редким в нашей вечно занятой жизни моментом полного спокойствия и счастья. «А ты, мам?» – вдруг спросила Катя. «Какие планы на лето? Только не говори, что будешь работать без выходных». «Хороший вопрос. Действительно, какие у меня планы? За последние годы жизнь была настолько насыщенной работой, заботами о семье, бытовыми вопросами, что на размышления о собственных желаниях времени практически не оставалось. «Думаю, взять отпуск», – неожиданно для себя сказала я. «Первый нормальный отпуск за много лет. Может, съездить куда-нибудь? В горы или к морю?» «Одна?» – уточнила мама с легкой тревогой в голосе. «Почему бы и нет?» – пожала плечами я. «Я же взрослая, самостоятельная женщина». Катя и мама переглянулись. Тот самый взгляд, которым обмениваются заговорщицы. «Мам», – осторожно начала Катя, – «а ты не думала о, ну, о личной жизни? О том, чтобы встретить кого-нибудь?» Этот вопрос периодически возникал в наших разговорах. Подруги тоже иногда намекали, что пора бы уже устроить личную жизнь. Но, честно говоря, потребность в этом я не чувствовала. Работа приносила удовлетворение, семья – радость, друзья – поддержку. Чего еще можно желать? «Не думала», – честно ответила я. «И не очень понимаю, зачем. Мне хорошо так, как есть». «Но ведь ты еще молода», – не сдавалась Катя. «Красивая, успешная, умная. Неужели не хочется иметь рядом человека, который будет тебя любить?» Интересная постановка вопроса. «Хочется ли?» Раньше, в первые годы после развода, эта тема была болезненной. Казалось, что любовь – это боль, предательство, потеря себя. Но время лечит, и постепенно острота ушла. Теперь я могла спокойно думать о возможности новых отношений, не испытывая ни страха, ни отвращения. «Может быть», – задумчиво сказала я, – «если встречу того, кто этого действительно заслуживает». Того, кто не попытается изменить мою жизнь, а просто станет ее частью. Мама довольно кивнула. Вот именно. Не надо искать специально, но и закрываться не стоит. Жизнь сама все расставит по местам. На следующий день, несмотря на усталость после выпускного, я пошла на работу. Впереди была важная неделя. Подписание контракта на новый крупный проект. Переговоры с подрядчиками, координация с командой дизайнеров. Виктор Павлович доверил мне руководство самым амбициозным проектом в истории компании – строительством делового центра в центре города. В обеденный перерыв решила забежать в маленькое кафе «Терраса» рядом с офисом. Обычно я обедала в корпоративной столовой, но сегодня захотелось побыть одной, подумать о предстоящих задачах в спокойной обстановке. Кафе было уютным и немноголюдным, идеальное место для тихого обеда. Я заказала салат и зеленый чай, достала планшет, чтобы просмотреть рабочие документы. Солнце пробивалось сквозь большие окна, за стеклом проходили торопливые офисные работники, спешащие на обеденный перерыв. Внезапно к моему столику подошел официант, молодой человек с приятной улыбкой, и поставил передо мной небольшой букет белых ромашек. «Простите», — сказала я удивленно, — «но я не заказывала цветы». «Это от того господина», — официант кивнул в сторону столика у противоположной стены. Я обернулась и увидела мужчину, лет 45, одетого в светло-серый костюм, темноволосый, с приятным интеллигентным лицом. Он смотрел на меня с легкой улыбкой. Наши глаза встретились, и он слегка поднял руку в знак приветствия. Я кивнула, принимая цветы. Ромашки пахли свежестью и летом, напоминая о детстве, о простых радостях, о том времени, когда жизнь казалась бесконечной чередой солнечных дней. Мужчина поднялся со своего места и неторопливо подошел к моему столику. «Позвольте представиться», — сказал он с легким смущением в голосе. «Михаил, работаю в соседнем здании, часто бываю в этом кафе. И уже довольно давно наблюдаю за вами. Все никак не могу решиться подойти». «Почему?» – спросила я, изучая его лицо. Открытое, честное, с едва заметными морщинками вокруг глаз, следами улыбок. «Потому что такая прекрасная женщина просто не может быть одна», – сказал он с искренностью, которая тронула сердце. «И я все думал. Наверняка у нее есть семья, муж, дети». «Наверняка она просто обедает в перерыве между важными делами». Я улыбнулась, чувствуя, как что-то теплое разливается в груди. Давно, очень давно мужчина не говорил мне таких слов. Ни комплиментов, ни заученных фраз, а простых человеческих слов восхищения. «А если я действительно не одна?» – поинтересовалась я, не спуская с него глаз. «Тогда извинюсь за беспокойство и пожелаю хорошего дня». Ответил он серьезно, но надеюсь, что это не так. И надеюсь, что вы позволите пригласить вас на чашку кофе. Не сейчас, если вы заняты, но когда-нибудь. В его словах не было напора, не было настойчивости, только робкая надежда и готовность принять любой ответ. И эта деликатность, это уважение к моему выбору расположили к нему больше любых красивых речей. Я посмотрела на букет ромашек в своих руках, потом на этого мужчину с добрыми глазами и честной улыбкой, и впервые за долгие годы подумала, а почему бы и нет? Почему бы не попробовать поверить в то, что в мире еще остались порядочные люди, что не все мужчины лгут и предают, что можно начать сначала, не теряя себя? «Меня зовут Ольга», — сказала я, протягивая ему руку. «И да, я была бы рада выпить с вами кофе. Когда-нибудь». Конец.